Глава 4. Подготовка к штурму. Переночевав, подобно настоящим солдатам, на траве, с подложенной под голову котомкой, отец Теобальд встал ранним утром с твердым намерением остаться в войске наемников и словом Божьим попытаться спасти их души, ежели невозможно будет спасти тела. Услышав на дороге, которая вела к лагерю осаждавших, шум и конский топот, отец Теобальд понял, что сегодняшний день будет особенным. Отряд конных рыцарей в количестве примерно 30 человек под штандартами графа Шампани и Дрити Бошетиона направился на запад, обходя на почтительном расстоянии крепость Бушен. Очевидно, у них было какое-то особое задание, потому что они не рисковали приближаться к стенам ближе, чем на расстояние выстрела из самой мощной катапульты. За удалявшимися в сторону, противоположную восходившему солнцу, рыцарями внимательно следили бушенские лучники, в довольно изрядном количестве скопившиеся на стенах крепости. Подкрепившись небольшим куском солонины и начавшим высыхать хлебом, отец Теобальд направился к повозке, возле которой в окружении своих товарищей лежал Мартин Аманьян. Предводитель наемников уже не спал. Громко зевая, он лежал на спине, в то время как его спутники, испытывая понятное страдание из-за излишнего количества вина, выпитого накануне вечером, разбредались по лагерю в поисках разбросанных тут и там шлемов, рукавиц и даже мечей. Только такие недисциплинированные воины, как эти охотники за удачей, могли так безалаберно относиться к собственному снаряжению и оружию. Отовсюду доносились радостные возгласы, свидетельствовавшие о том, что их поиски приводили к успеху. Отец Теобальд уселся на землю рядом с Мартином и без особых прелюдий приступил к делу. «Я понял, чего вам недостает, сын мой», — решительно произнес он. Мартин, не обращая внимания на отца Теобальда, любовно улыбаясь, погладил вздувшийся живот маркитанки Клеменции, которая лежала рядом с ним. Та обхватила его ладонь обоими руками и прижала ее к животу. «Послушай, Мартин, это твой будущий ребенок. Ты слышишь, как он переворачивается у меня в чреве и укладывается там поудобнее, совсем как ты ночью». Эта любовная сцена могла затянуться надолго, а потому отец Теобальд все еще более настойчивым тоном повторил: «Я знаю, что вам необходимо, дети мои». Казалось, Мартин только сейчас заметил присутствие монаха рядом с собой. «А это вы, святой отец», — небрежно сказал он. «Ну, как спалось?» Монах махнул рукой. «Хвала Господу! Я провел эту ночь вполне сносно. Я хочу, чтобы ты послушал меня. Я собираюсь остаться в вашем отряде и буду заботиться о вас, дети мои». Аманьян воспринял это сообщение совершенно спокойно, словно именно такого решения он и ожидал от отца Теобальда. В отличие от Мартина, его спутница Клеменция хрипло расхохоталась. «Вы только посмотрите!» — сварливым базарным голосом воскликнула она. «Только святоши нам не хватало». «Да ты знаешь, монах, что этому войску нужнее вино, чем твоя пустая болтовня. Я им нужна, понимаешь? Именно я женщина, которая принесет вина и никогда не откажет несчастному солдату. А что можете предложить ему вы? Пустую болтовню о спасении души и пару каких-нибудь прелестных облаток, которые вы называете телом Господним? Да ерунда все это, понятно? Чушь!» Казалось, отец Теобальд воспринял эти слова старой маркитанки как должное. «Я знаю, почему ты так говоришь, дочь моя», — с отеческим смирением произнес он. «На душу твою покушается дьявол. Он уже глубоко запустил свои длинные когти. Но у всех, и даже у тебя, есть еще шанс на спасение души. Прислушиваясь к слову Господнему, вы тем самым изгоняете из сердец своих ангела тьмы. Я знаю, что за одну минуту нельзя обратить душу человеческую, отравленную искушением и зловонием дьявола, к Господу. Хотя в Библии упомянуто немало таких случаев. Вспомни сборщика налогов для кесаря, которого звали Савлом. Достаточно было Господу нашему явиться Савлу на одно мгновение, и тот сразу понял, что есть истинная вера Божья. Поверь мне, дочь моя, стоит тебе прислушаться к словам Спасителя нашего Иисуса Христа, и ты поймешь, сколь неправедную жизнь вела до этого. Если же ты захочешь позабыть об этой прежней жизни, Господь тут же примет тебя в свои объятия, аки блудную черь. В ответ на эти проникновенные слова Клеменция снова расхохоталась, показав длинный ряд плохих, покрывшихся черными пятнами зубов. «Мартин, неужели ты будешь слушать эти бредни? Он же сумасшедший, как и всякий монах. Ему просто надо завлечь тебя в свои сети, чтобы ты забыл о том, кто ты есть на самом деле. Ты ведь солдат, Мартин, помни об этом. Счастье тебе принесет меч». После этого она самодовольно осклабилась. «И я». А от попов одни неприятности. Вместо того, чтобы помогать нам сражаться, он будет стоять за нашими спинами и нараспев гнусавить эти свои противные псалмы. Похоже, Мартина ничуть не убедили эти слова Клеменции, потому что повелевающим жестом он заставил ее умолкнуть, а затем серьезно посмотрел на отца Теобальда. «Я не ослышался? Вы действительно хотите остаться вместе с нами, святой отец?» Монах решительно мотнул головой. «Да». Но Мартин, словно не поверив этому жесту, продолжал. «Так вы хотите остаться в отряде наемников для того, чтобы, как вы выражаетесь, донести до нас Слово Божье?» Клюниц снова утвердительно кивнул. «Именно так». Мартин неожиданно рассмеялся. «Я рад это слышать. До сих пор им не приходилось встречать ни одного монаха, который был бы способен на нечто большее, чем просто пропеть песню об утешении и, выклинчив пару десятков флоринов, отправиться во свояси. Вы полностью отдаете себе отчет в том, что делаете, святой отец. Ведь здесь, между прочим, идет война. Вокруг свистят стрелы, камни. Вы, между прочим, такой же смертный, как и все остальные. Вы знаете, святой отец, на войне существует странный парадокс. Смерть часто настигает лучших, хотя, казалось бы, Господу Богу, который находится на небесах, было бы куда удобнее, если бы они оставались в живых и защищали здесь Его царствие. В походах против мавров гибли самые лучшие, а в живых часто оставались трусы и предатели. Отец Теобальд скромно потупил взор. «Может быть, это происходит из-за того, что Господь наш, Иисус Христос, хочет видеть на небесах рядом с собой действительно достойнейших», — робко высказался он. Робость его проистекала не из-за того, что он не был уверен в своих словах, а из-за того, что ему не хотелось восстанавливать против себя, может быть, единственного человека среди этой грязной толпы, вооруженного европейского сброда, который сохранил в своей душе хоть какие-то остатки рыцарского воспитания. Отец Теобальд понимал, что, пребывая среди этой толпы, Мартино Маньян неизбежно становился таким же, как все эти головорезы, но все-таки. Если есть у него шанс посражаться за души этих людей с дьяволом, то он обязан этим воспользоваться. Иначе ради чего служил он столько лет Господу? Вот они, истинные заблудшие овцы стада Христова. Их нужно постараться вернуть назад, кто бы и что бы ему ни говорил. Вот почему отец Теобальд не обращал внимания на злобные слова Клеменции, которая сейчас сидела, нахохлившись, и время от времени бросала злобные взгляды из-под лобья. Может быть, она действительно любила Мартина Аманьяна. Может быть, просто боялась его. Но сейчас Клеменция не осмеливалась произносить ни единого слова до тех пор, пока Мартин не разрешит ей сделать это. «Ну, хорошо», — немного помолчав, продолжил Аманьян. «Не знаю, святой отец, понравится ли вам это, то, что вы сейчас услышите, но я не могу не сказать. Там, за стенами этой крепости...» Тут он махнул рукой себе за спину, показывая на красный кирпич Бушена. «Сидят никак не меньше 4000 стрелков. Все они вооружены, и никто из них не собирается сдаваться на милость графа Шатиона. Они осмелились бросить вызов даже королю Франции. Эти люди будут сражаться не на жизнь, а на смерть, до тех пор, пока они будут уничтожены, либо они, либо мы. У нас нет другого выхода, кроме штурма. Я кое-что понимаю в людях и могу вам совершенно откровенно сказать, святой отец, длительная осада не по карману ни нынешнему королю Франции, ни уж тем более графу Тибо Шатийону. Денег нет ни в Шампани, ни в Влуа, ни в Артуа. Они не могут найти деньги, даже чтобы сполна заплатить нам. Мы не требуем слишком многого за свои услуги, но нам нужна звонкая монета. В общем, в ближайшие дни нам предстоит штурм. А это неминуемо означает, что половина, а может быть и больше солдат нашего отряда, погибнет. Вы же сами видели, кто как вооружен и кто на что способен. Нас и так здесь как минимум в 3 раза меньше, чем защитников крепости. Ну и к тому же, что может сделать конный рыцарь в тяжелых доспехах на узких городских улицах? Там будем нужны мы, простые солдаты. Отец Теобальд сдвинул брови. «Я не совсем хорошо понимаю, о чем ты говоришь, сын мой». Мартин громко хмыкнул. «Не понимаешь? Ну что ж, скажу прямо. У нас на счету каждая пара рук, способная держать меч, лук или копье. Думаю, что пикинер из вас плохой, святой отец, да и лучник тоже. А вот мечом работать можно научиться быстро». Если бы отец Теобальд не ждал таких слов и не был готов к ним, он бы немедленно поднялся и покинул лагерь. Однако накануне ночью, хорошенько обдумав все, что ему предстоит, монах-клюнеец решил, что этой тяжкой ноши ему не миновать. «Вы хотите, чтобы я взял в руки меч?» — без малейшего волнения в голосе произнес клюнеец. Клеменция не выдержала и хихикнула. «Понял, наконец, что от него требуется». Однако в следующее же мгновение, поймав на себе холодный взгляд Мартина, она осеклась и умолкла. «Да», — твердо сказал Аманьян, — «если вы хотите остаться с нами, вы должны стать одним из нас. В противном случае я сам провожу вас до границ лагеря». «Нет, разумеется, вы можете остаться, если захотите, с Лушкой при этом аббате, который подкармливается у стола графа Шатийона. Думаю, что и вам в таком случае что-нибудь перепадет». «Подумайте, святой отец, копченые окорока, перепела, жареные каплуны. Может быть, это стоит того, чтобы забыть о своем истинном предназначении?» «Предупреждаю, у нас кроме вина, солонины, сухарей ничего нет. Кроме этого, нас ждет кровь, смерть. Если хотите, можете подумать, но я не привык ждать долго». На лбу отца Теобальда появилась глубокая складка. Однако раздумывал он недолго. «Что ж», — гордо вскинув голову, ответил монах, — «мне нечего от вас скрывать. Я действительно должен сделать выбор между служением Господу и грехом». Клеменция снова не удержалась и хихикнула. «Если хотите, можете объединить и то, и другое». Аманьян не выдержал и рявкнул: «Замолчи!» Спустя несколько мгновений отец Теобальд продолжил: «Прежде чем мне приходилось держать в руках меч, я решился единожды и должен идти до конца. Я действительно хочу быть в вашем отряде и заботиться о ваших душах. Где бы и в каких условиях не приходилось это делать. Если для этого понадобится взять в руки меч, я готов сделать это. Это стоило мне душевных мук, однако я уверен в том, что Господь Бог благословит меня». Мартин не удержался от насмешливой реплики. «Вы уже посовещались с Господом Богом?» «Пока нет», — серьезно ответил отец Теобальд. «Но это касается только меня. Я сам буду отвечать перед Господом на страшном суде. И если я сделал что-то не так, то пусть он накажет меня». «Ну, значит, решено». В одну минуту, позабыв о хороших манерах, Мартин понебратски похлопал отца Теобальда по плечу и снисходительно произнес: «Может, вспрыснем это дело? Или Господь запрещает вам с утра пить вино?» В одно мгновение в мозгу отца Теобальда пронеслись несколько библейских афоризмов, кроме тех, которые касались свиней и бисера, но он решил не отступать. «В конце концов, здесь не монастырь, а военный лагерь, и благочестивое поведение здесь не всегда означает истинное служение Господу». «Ну что ж», — сказал он со вздохом, — «если это означает, что вы принимаете мои услуги, то я незамедлительно готов принять чашу с кровью Христовой». Аманьян расхохотался. «А не будет ли слишком крепка для вас та кровь Христова, которую мы пьем, святой отец?» В ответ бывший монах, а ныне походный капеллан отряда наемников, воевавших в войске графа Шампанского Тибо Шатильона, промолчал. Истолковав это по-своему, Мартин снова похлопал его по плечу. «Ну ладно, не обижайтесь, святой отец. А ты, Клеменция, что валяешься?» «А что я должна делать?» — огрызнулась она. «Целовать руки этому попу за то, что он, видите ли, согласился позаботиться о моей душе?» Аманьян был настроен добродушно. «Поди-ка принеси вина. И не той бурды, которую ты обычно разносишь солдатам, а вина из нашей бочки. Понятно?» Клеменция злобно огрызнулась в ответ. Однако все-таки поднялась и, медленно переваливаясь с ноги на ногу, как всякая женщина, которая находится на последнем сроке беременности, она поковыляла к повозке, покрытой излохмаченным сукном, которое когда-то было крышей. «Не обращайте на нее внимания, святой отец», — сказал Мартин, когда она удалилась на приличное расстояние. «Клеменция, конечно, своенравная баба, и ей просто некогда думать про Бога. Здесь дел хватает». Отец Теобальд, понимающе кивнул. «Я знаю, сын мой. Не раз за свою жизнь я встречал таких, как она, и вот что я скажу. Нет ни одного человека, за душу которого стоило бы побороться с дьяволом. Даже упав на самое дно, можно подняться». «Ладно, ладно, можете не объяснять мне все это», — снисходительно махнул рукой Аманьян. «Я все это знаю». Отец Теобальд бросил на него пристальный взгляд. «Слово Божье еще никому не мешало», — с некоторым вызовом в голосе произнес он. «Ого, как вы заговорили!» — воскликнул Мартин. «Вот теперь я вижу, что мой отряд приобрел в вашем лице достойного члена». «Ваш отряд?» — переспросил капеллан. «Формально мы подчиняемся мессиру Андре де Дюрбуазу». «Как?» — закричал пораженный отец Теобальд. «Андре де Дюрбуаз — командир вашего отряда?» «Мы давно знаем друг друга, и я привык доверять ему. Во всем этом войске есть только два человека, слову которых я верю. Первый — это Андре де Дюрбуаз, а второй — мессир Ангеран Лильский. Я воевал с ними и знаю, чего они стоят в бою, а это для меня главное. Я видел немало предательств на своем веку, и еще. Я не верю почти никому из тех, кто прикрывается крестом. Нет, это не потому, что кто-то из них предал меня. Просто я предпочитаю прислушиваться к голосу меча». «Но вы, святой отец, не беспокойтесь», — поторопился он успокоить отца Теобальда. Можете проповедовать все, что угодно. А уж обращаться с мечом я вас научу. Я даже не заставляю вас идти в первых рядах нашего отряда. Если вам будет не по себе, а вам будет не по себе в первом бою, это я знаю по собственному опыту, идите в самом конце отряда. Но не забывайте о том, что враг может ударить в спину. На то он и враг.